Глава 54. Я не могу поверить своим глазам. Не могу. Стефан исчезает. И вместе с ним кажется, что из моей груди вырывают кусок. Сердце сжимает. Я кричу и кидаюсь на монстра, выставив перед собой кристалл. «Лиана, стой!» Меня хватает сестра. «Пусти! Еще не поздно!» «Что ты собралась делать с этим ножиком?» «Лиана, постой, Дарнелл разберется!» «Мог бы, разобрался бы уже!» выкрикиваю я. «Почему он не остановил монстра? Почему смотрел? Он же дракон и маг, наверняка имеет опыт в боях. Но никто из нас ничего не успел сделать». «Лиана, успокойся. Потусторонний монстр не имеет тела, он почти как фамильяр», говорит Дарнелл. Но я не верю ему до конца. Голос напряжен. Сам Мор внимательно смотрит на монстра, явно что-то прикидывая. «Если он не имеет тела, как он смог съесть?» начинаю я срывающимся голосом. «Потому что он все еще имеет воплощение, созданное уплотненной магией», отвечает Мор, продолжая смотреть на монстра. Я уже ничего не понимаю, но замечаю странность. Монстр не нападает. С тех пор, как поглотил Стефана, он просто стоит. По его морде ничего невозможно понять. Рой вырывается вперед и принимается кружить вокруг чудовища. А после случается то, что не ожидает никто. В теле монстра появляется трещина, из которой льется яркий свет. Мор вместо атаки ставит перед нами всеми щит, а в следующий момент монстра разрывает на части. Ошметки темной энергии разлетаются по лесу, в месте, где только что был монстр. Остается только темная фигура. Вырываюсь из рук сестры и бегу, не замечая ничего вокруг. Быстрее обнять, почувствовать, убедиться, что он жив, что это не иллюзия. Стой! Передо мной возникает магический барьер. Я едва успеваю остановиться, а потом со всей силы бью его кулаками. «Пустите! Он жив! Стефан жив!» «Мы не знаем этого наверняка», — останавливает меня холодный голос Дарнелла Моара. «Может быть, он уже не тот, кого ты знала раньше». «Все со мной нормально. Обычным, слегка усталым, но спокойным голосом», — возражает Стефан. «Перестраховщик ты». «Кажется, не врет». Мор слегка ослабляет барьер, но не убирает его. «Без разницы, с какой стороны потустороннего монстра применять атакующие заклятия», продолжает Стефан. «С внешней или с внутренней?» «Хочешь сказать, ты специально?» Впервые слышу такое удивление в голосе Дарнелла. «Специально?» Я в полном непонимании взглядом смотрю на Стефана. «Почему? Он же точно заметил нас перед тем, как его поглотил монстр, и все равно позволил поглотить себя!» «Прости за это». На этот раз Стефан обращается ко мне. Он делает шаг навстречу, в голосе тепло и сожаление. Я замираю, не в силах дышать. Сил на злость уже не хватает. Шок проходит, и я понимаю, как выглядела со стороны. Как дурочка рвалась к нему, а он... На глазах выступают слезы, и я опускаю взгляд в землю, лишь бы не заметил никто. «Дарнелл, давай проверим-ка нашего мага и позаботимся о том, чтобы она не вздумала бежать. А Стефана проверит ли она?» «Я должен его допросить», — жестко отвечает Дарнелл, но после паузы почему-то добавляет мягче. «Хорошо. Потом этим займусь. Пойдем, Анита». Сестра специально увела мужа. Осознаю это. И становится неловко из-за того, что она нас специально оставила наедине. Не такие у нас отношения. Да и Стефан... «Прости», — снова говорит он. И когда успел подойти, я слышу, что он рядом. Чувствую, но все еще не решаюсь поднять взгляд. Не знаю, что сказать ему. Бездна. Сестра сказала, что я должна проверить, не ранен ли он, а я все еще просто стою. В следующий момент Стефан крепко обнимает меня, прижимает так сильно, словно впервые не сдерживается. Я чувствую биение его сердца, закрываю глаза и обнимаю в ответ. Неужели все закончилось? «Ты не должна была этого видеть», — хрипло говорит он. «Я надеялся, что ты будешь в безопасности в Академии, а остальные будут искать Диану». «Зачем было так рисковать?» — выдавливаю я. «Я правда испугалась. Подумала, что ты...» Замолкаю, потому что и так все понятно. «Вот поэтому я и прошу у тебя прощения». Стефан слегка ослабляет объятия и гладит меня по спине. «Я не хотел, чтобы ты пугалась, ведь я люблю тебя». Слова отзываются эхом в груди. Я поднимаю голову, удивленно глядя на Стефана, и в его глазах вижу ответ на мой немой вопрос. «Это правда». «С нашей первой встречи ты сразу привлекла внимание», — нежно говорит он, заводя за ухо прядь моих волос. «И чем дальше, тем сильнее я пропадал. Медленно, но верно влюблялся, пока не понял, что уже не смогу без тебя, Лиана». Стефан обхватывает ладонями мое лицо и нежно целует. И еще, словно не в силах остановиться. И я отвечаю, прижавшись к Стефану и вцепившись в него. «Он здесь, со мной, такой родной, сильный, мой». «Я тоже влюбилась в тебя», — шепчу я. «Никогда больше так не делай». «Больше не понадобится», — хмыкает Стефан. «Сейчас покажу, почему». Стефан отпускает меня, а потом принимается раздеваться. Он расстегивает рубашку. Я совсем теряюсь. Думала, меня уже ничем не удивить, но это... «Видишь, метки нет», — говорит Стефан, улыбаясь широкой и открытой улыбкой. «Даже не помню, видела ли я такую у него до этого». «Метки. Проклятие снято», — доходит до меня. «Это же замечательно. От радости я сама расплываюсь в глупой улыбке. Теперь Стефан не будет испытывать боли каждый раз после использования силы. Не будет вынужден прибегать к черной магии. Это же здорово!» «Если быть точнее, поглощено», — хмыкает он. «Диана создала монстра, поглощающего себе подобных. Так что и всю магию проклятия он просто полностью растворил в себе». Теперь уже я первой обнимаю Стефана, запрокидываю голову, подставляя губы, и получаю свой заслуженный поцелуй. Позволяю себе раствориться в нем, ни о чем не думая. Вот теперь я точно уверена, что все страшное осталось позади. Не знаю, сколько проходит времени, но когда мы прерываемся, чтобы просто посмотреть в глаза друг другу, вокруг становится светло почти как днем. Магические огни. Они парят вокруг нас, и от их света тают черные сгустки энергии, оставшиеся от чудовища. А посреди них стоит черная пантера.